«Я требую уважения к себе», — запричитал Лукашин, пытаясь освободиться от пледа. «Кто меня закатал? Мама!» «Мама ушла», — холодно отозвалась Надя. В ответ Лукашин запулил в нее брюками. Надя тотчас кинула их обратно. «Чья мама ушла?» — спросил Лукашин. «По счастью, у нас с вами разные мамы». «И они обе ушли. Караул!» — совсем тихо произнес Лукашин. «Да, кто-то из нас двоих наверняка сумасшедший», — сказала Надя, и Лукашин осторожно вставил. «Я знаю, кто». «Я тоже знаю», — поддержала женщина. Лукашин осмотрелся, не зная, что делать дальше. Как вдруг сомнение закралось в его душу. «Зачем вы передвинули шкаф?» Надя была безжалостна. «Как его внесли, так он здесь и стоит». «Это же моя мебель!» В голосе Лукашина зазвучали умоляющие нотки. «Польский гарнитур за 730 рублей». «И 20 рублей сверху», — прокомментировала Надя. «Я дал 25». Лукашин повернулся и простонал. «Наваждение какое-то! Зачем мама поставила на стол чужие тарелки? И ширму нашу фамильную умыкнули». «Кажется, вы начинаете прозревать», — зафиксировала Надя. Лукашин пытался отсрочить неизбежное. «Значит, вы пришли, передвинули шкаф, заменили тарелки и... куда вы девали люстру?» «Отвезла в комиссионку», — ответила Надя. «Где я?» — жалобно пролепетал Лукашин. «Третья улица Строителей, 25, квартира 12», — объявила Надя. «Ну, честное слово, это мой домашний адрес. Хотя, мне кажется, я все-таки в чужой квартире». Лукашин был уже не пьян, но еще не был трезв. «Наконец-то. Теперь вы можете уйти со спокойной душой». И Надя сдернула с Лукашина плед. «Не надо! Не надо!» — закричал Лукашин. «Куда же я пойду в таком виде? Что вы смеетесь?» Он схватил Надино платье и прикрыл им голые ноги. «А, мое новогоднее платье!» Взвизгнула Надя и вырвала его из рук полураздетого пришельца. «Не обижайте меня, я жду Галю, она придет по этому адресу, я вам паспорт покажу. Где мой пиджак?» Лукашин поискал глазами пиджак, который валялся на полу за шкафом. «Вот мой пиджачок висит. А вот и паспорт мой. Вот город Москва. Нет, вы смотрите, 119-е отделение милиции прописан постоянно по 3-й улице Строителей, 25, квартира 12. Это, между прочим, документ. И чешите отсюда». Надя насмешливо скривила губы. «Значит, вы думаете, что вы в Москве?» Не выдержала и расхохоталась в полный голос. «А где я, по-вашему?» — в ответ рассмеялся Лукашин, но это был неуверенный смех. «В Москве, деточка, в Москве!» Тогда Надя выдвинула из буфета ящик, достала свой паспорт и протянула Лукашину. Тот послушно прочел. «Ленинград, 3-я улица Строителей, 25, квартира». Он вернул паспорт, и только сейчас дошел до него страшный смысл прочитанного. «Вы что же, намекаете, что я в Ленинграде?» Надя торжественно молчала. Лукашин нервно засмеялся и сразу же прервал себя. «Но как же я мог попасть в Ленинград? Я ведь шел в баню». «С легким паром», — поздравила Надя. «Спасибо», — сказал Лукашин, а Надя показала рукой на дверь. «А теперь уже хватит. Хватит. Уходите». «Но если я действительно в Ленинграде, какая беда, а?» Лукашин в ужасе опустился на пол. Постойте, мы ехали на аэродром. Да, я помню, мы провожали Павла, перед этим мы мылись. Неужели я улетел вместо Павла? Не надо пить, догадалась Надя. Да я абсолютно не пьющий. В рот не беру. Нет, это невероятно. Галя уже пришла, а я на полу в Ленинграде. Хоть бы я попал в какой-нибудь другой город.